Глава 21. «Офигеть!» – пораженно пробормотал Леха, разглядывая зажившую рану. «Что там?» – Мия покосилась, пытаясь разглядеть то, что так его удивило. Конечно же, безуспешно. «Воспаление? Чешется просто адово!» «Как раз наоборот!» – поспешил успокоить ее Стриж. «У тебя рана затянулась!» «Ха-ха!» Мия неискренне изобразила смешок, продолжая внимательно ощупывать место ранения. С каждой секундой ее лицо приобретало все более задумчивое выражение, а вскоре она удивленно выдохнула. «Ты не шутишь, да?» Леха отрицательно покачал головой. «Надо завести маленькое зеркальце», – вздохнула эльфийка после безуспешной попытки рассмотреть отражение шеи в клинке ножа. «Я тебе и без зеркала скажу, что у тебя там полоска новой розовой кожи», – сообщил Стриж. «Без следов воспаления». «Все зажило». «Офигеть», – повторила его недавние слова Мия. «У меня одна здравая теория. Яблоки, что ты принес, влияют на регенерацию тканей эльфов». Леха согласно кивнул. Теперь готовность ушастых продавать собратьев засаженцы амброзии обрела смысл. Магия магией, но возможность быстро залечивать раны для рядовых бойцов стоила очень дорого. «Надо будет слетать, вспомнить детство», — ухмыльнулся он. «Давно я не влезал в чужие сады за яблоками». «А на днях тогда что было?» — хмыкнула эльфийка. «На днях я влез за языком», — напомнил Леха. «Яблоки так, под руку попали». «Удачно попали», — задумчиво пробормотала Мия, прикрыв шрам воротником. «Слушай, а много в той пирамиде экзоскелетов осталось?» «Еще два!» «Раз уж управлять ими могут только эльфы, думаю, никто не станет возражать, если мы достанем еще один для меня. Ты можешь доставить меня до крепости, там уступишь свою броню и зарядишь другую, а в пути будем подпитывать от демонов». «Оставим это как резервный вариант», — покачал головой Стриж. «На весь путь может не хватить энергии. А повезет ли нам заметить демона, кто знает? Лучше тряхнем того ушастого ушлепка и выясним, как перемещаться с помощью зеркал. Сэкономим уйму времени». «Тоже верно», — явно нехотя согласилась девушка. «Черт знает, насколько мы застрянем в таком путешествии». Помолчав, она тихо добавила: «Хочу поскорее вытащить наших. С экзоскелетом больше свободы для маневра, но каждый упущенный день — это риск, что пустотников убьют в случайной драке или в бою с демонами. Сейчас у нас с тобой есть и ресурсы, и возможность освободить их». Леха молча кивнул, глядя на Мию с легкой тревогой. Если раньше она говорила о попытке найти кого-то из своих с воодушевлением и надеждой, то теперь в ее словах было что-то болезненное. Вспоминает, как сама побывала в роли безвольной марионетки. «Освободим!» – твердо пообещал Леха. «Пойдем в какое-нибудь тихое место. Обсудим, что уже удалось узнать». «Сперва я загляну к Аланису. У него могут быть какие-то новости». Эльфийку явно захватила жажда действия. «А ты отоспись пока. Восстанови силы». «К Аланису?» – недобро прищурился Стриж. «Я, пожалуй, составлю тебе компанию. Хочу послушать, что он скажет». И пусть только попробует при нем косо посмотреть на Мию. Но ту, похоже, его порыв не вдохновил. «Если ты начнешь смотреть на Костеляна этим взглядом голодного саблезуба, все его мысли будут крутиться только вокруг скорейшего побега». «Не волнуйся, Алекс. Я взрослая. и вполне способна позаботиться о себе. А вот когда мне понадобится твоя помощь, я хочу, чтобы ты был полон сил». Поколебавшись, Леха кивнул. Может, он и привык действовать иначе, но будет глупо лезть с непрошенной защитой и опекой к Мие, воспитанной совсем в другой среде. Уроженке мира смерти вряд ли понравится назойливая опека кавалера. И непонятно, что оскорбит ее больше. Мысль о том, что Леха воспринимает местного щитовода Лавеласа угрозой, с которой она не способна справиться сама. Или сомнение в том, что она отошьет назойливого ухажера. «Расскажешь, что он раскопал?» Нехотя ответил Стриж, ловя себя на желании подарить Костеляну незабываемую острозубую улыбку. «Разбужу тебя, как только будут новости», пообещала эльфийка и вручила ему ключ и медальон с золотым орнаментом и символом кречетов. «Тебе отвели комнату телохранителей рядом с графскими покоями. Эта штука — артефактный пропуск через магическую систему охраны. Ее восстановили после частичного разрушения замка. Носи, не снимая». Леха кивнул, надел украшение и спрятал его под одежду. «Я занимаю комнату личной служанки», — подмигнула эльфийка. «Наши двери, считай, напротив». «Служанки?» — приподнял бровь Стриж. «А ты предпочитаешь, чтобы не пойми, кто был свидетелем наших с Лаурой бесед?» — удивилась Мия. «Теперь служанки бегают к ее сиятельству через коридор и тихо ненавидят меня». Огорченной этим фактом она не выглядела. «Кстати, нам с тобой выделили личного слугу». «Слугу?» — удивился Леха. «Зачем?» «Скоро поймешь», — загадочно пообещала Мия, обожгла его губы жарким, но коротким поцелуем и умчалась по делам. Леха растерянно посмотрел ей вслед, а затем зашагал к своей комнате, размышляя о самых странных отношениях в жизни. С одной стороны, он ожидал более яркого проявления чувств после возвращения. Может, не слез радости, но в его воображении Мия должна была посвятить ему все свое время, по крайней мере, ближайшие пару дней. Непривычно осознавать, что она не бросает все ради того, чтобы провести время с ним, как это делали другие его девушки. С другой стороны, у Мии были охрененно веские причины думать о делах, а не о его благополучном возвращении. На кону жизни ее друзей, и было бы странно, отмахнись она от сбора информации о них ради того, чтобы Лехе уютнее спалось в компании. Мир новой подруги явно не вертелся вокруг Стрижа, но при этом он ни на секунду не сомневался в том, что может на нее положиться. Осталось понять, нравится ему это или нет. «Кажется, мы с вами так и не познакомились». Женский голос, больше похожий на беспечный птичий щебет, выдернул Леху из раздумий. Обернувшись, он увидел веселую вдову, сидевшую на подоконнике неподалеку от входа в комнату для прислуги, что занимали они с Мией. В руке красотка держала корзину с фруктами и парой бутылок вина. Ждала его? Похоже на то. Зачем? Не теряя надежду нарядить в чистокровку и потаскать за собой по каким-то местным вечеринкам, как необычную зверушку. Сочла подходящим источником для сплетен? В любом случае, пусть проваливается. Он не клоун для развлечения скучающих селебрити. «Мне не положено», — отрубил Стриж. «А вам мое имя без надобности». «Госпожа!» — вовремя вспомнил он о местном этикете. Вивьен капризно надула губки, явно недовольная таким ответом. «Она аппетитная!» Леха, уже начавший привыкать к молчанию демона, вздрогнул от неожиданности. «Ты не будешь жрать своих!» — мысленно рявкнул он. На этот раз демоница выбрала облик недавно спасенной эльфийки, Вот только доспех из демонической шкуры на ней сидел буквально как вторая кожа. «А я разве говорю о еде?» Мурлыкнула белочка и лизнула щеку ничего не подозревавшей Вивьен. «Она же явно хочет прыгнуть к тебе в постель. И твоя кровь бурлит рядом с такой красоткой!» «Сгинь!» — рыкнул Леха, злясь скорее на себя. Видно, демон учуял в нем неуместное влечение, раз завел этот разговор. Белочка капризно дернула плечом и исчезла. «Ты такой серьезный!» — не подозревая о незримом диалоге, проворковала Вивьен. «Появился из ниоткуда!» «Стал личным телохранителем ее сиятельства, отличился в бою с горностаями. Все просто лопаются от любопытства и строят самые невероятные предположения». Стрижу очень хотелось послать дамочку куда подальше, но подобное поведение вызвало бы много вопросов. Кто он, по всеобщему убеждению? Полуухий? Каким-то чудом занявший завидную должность при графине? Или слуга кого-то влиятельного, оказавшего протекцию Лауре? В первом случае внимание кого-то вроде Вивьен должно ему льстить, а во втором... Хрен его знает, что во втором. Как в этом мире поведет себя представленный тайным покровителем телохранитель? Станет играть счастливчика, прыгнувшего на теплое место? Или будет хранить загадочное молчание? Черт, нужно посоветоваться с Лаурой и выстроить какую-то модель поведения. «Мне не положено говорить о ее сиятельстве», буркнул Леха самую безопасную фразу. «Врагов у них с Мией тут и так уже хватает. Незачем плодить новых. Это в его мире максимум, что может обиженная инста-девочка накатать гневный пост в соцсетях или купить в зоопарке таракана, назвать в честь бывшего и на камеру скормить ящерице, чтобы потом залить ролик в Инстаграм. Самые отчаянные могут поцарапать машину или похабную надпись в подъезде намалевать. Тут же, как показал опыт с Райной, запросто могут и травануть. А то и нанять какого-нибудь разносчика летальной инфекции, чтобы заразил ножом под лопатку. Потому стоит обойтись без конфликта на ровном месте, а лучше использовать сплетницу для укрепления легенды пустотников. Только сперва эту легенду нужно продумать с кем-то понимающим». «Ну, тогда расскажи о себе», — озорно улыбнулась Вивьен. «Я принесла вина и фруктов. Надеюсь, твоя суровая подруга не будет против?» Судя по тому, как любопытно сверкнули ее глаза, их отношения с Мией тоже были предметом домыслов, и сам вопрос уже подталкивал выдать немного информации в ответе. «Лекарь велел больше спать, чтобы восстановиться после ранения, госпожа», с нотками сожаления в голосе произнес Стриж. «А вечером я нужен ее сиятельству. Если вам так угодно, можете послать за мной завтра. Капитан Даррен выделил мне 2 дня на восстановление сил». Веселая вдова заметно оживилась, на ее личике читалось предвкушение. «Ты просто душка!» — мурлыкнула она и протянула корзинку с вином и фруктами. «Поправляйся и набирайся сил. У меня невероятно много вопросов». Вивьен упорхнула, оставив за собой приятный цветочный аромат. «Надеюсь, на этот раз меня травить не будут», едва слышно буркнул Стриж. «Долбанные средневековые нравы!» Взглянув на бутылки, он ухмыльнулся. «Вот и есть чем угостить рыжего пройдоху! Правда, если окажется, что вино с отравой или еще каким сюрпризом, будет неудобно перед Дарреном». Мрачная шутка подняла настроение, и к покоям Лауры пустотник подошел, напевая легкомысленную песенку из курсантского репертуара. Графское крыло делилось на несколько секций. Гостевая зона, где располагался кабинет для переговоров с разного рода посетителями, и особо охраняемая жилая часть, допуск, куда имели лишь члены семьи, доверенные слуги и телохранители. Многоуровневая система контроля начиналась с магических ловушек, мимо которых без опаски могли ходить только те, кто имел временный пропуск вроде его медальона или особую татуировку, как у Дарана и Райны. Второй линией обороны были големы, равнодушно стоявшие на постах или патрулировавшие замок. Стриж подспудно ожидал увидеть кого-то вроде Шрайка, устрашающе вышагивающего по коридорам, но заметил несколько мелких юрких существ, неприятно похожих на скалопендр. Присмотревшись к серебряной твари, бегущей прямо по стене, Леха содрогнулся от отвращения. Мало того, что к подобным насекомым он особой любви не питал, так еще и хвост голема венчало вполне себе скорпионье жало. Можно было поспорить, там был какой-то хитро сделанный яд. На фоне всего этого двери служили скорее способом разграничения пространства, нежели действительно серьезной защитой. Теперь Лауру можно было без особых опасений оставлять в замке. Ведь для нее крылатая фраза «Мой дом, моя крепость» обрела особый смысл. Признала магическая защитная система выданный Мии медальон или просто не видела пустотника, но дверь в жилую часть он распахнул без всяких видимых последствий. Зато за ней оказалась последняя линия обороны. «Ёб твою!» — выдохнул Стриж, едва шагнув за дверь. В сантиметре от его лица застыло острие шпаги. С другой стороны клинка на Леху смотрел темноволосый молчун, третий из доверенных людей Дарана. Узнав телохранителя графини, он опустил оружие и уселся на стул. Не обращая больше никакого внимания на коллегу, молчун взял со столика оселок и провел им по лезвию шпаги. Стриж сдержал вздох зависти. Самому ему предстояло еще учиться и учиться, прежде чем носить такой же клинок не только для красоты. Вообще, местные шпаги кардинально отличались от образа, навеянного псевдоисторическими кинофильмами, с широким клинком, больше похожим на меч позднего средневековья, и сложной витой гардой. Ничего общего с теми тоненькими прутиками, которыми размахивали киногерои. Почувствовав взгляд, молчун поднял голову и показал на дверь справа от входа. Выходит, это и есть его, Лехи, новое жилище. Мия говорила, что их комнаты друг напротив друга. Значит, слева ее спальня. Ну а за массивными даже на вид створками, украшенными серебром и инкрустированными драгоценными камнями, располагалась опочивальня ее сиятельства. С одной стороны, вроде и толково, а с другой, если из покоев Лауры нет тайного выхода, то все это великолепие не более чем сложная мышеловка. Напомнив себе узнать подробнее на тему тайных ходов, Стриж толкнул двери, теперь уже своей комнаты. «О, да!» — сказал он, умиленно глядя на кровать, застеленную свежим бельем. Поставив корзину на прикроватную тумбочку, осмотрел ведомственную жилплощадь. «В принципе, достойно. По крайней мере, раза в полтора больше той конуры, что под абсолютно безосновательным названием «однокомнатная квартира» он получил, прибыв в часть. И обстановка куда разнообразнее. Кровать, тумбочка, платяной шкаф, стойка для оружия и доспехов, небольшой круглый стол и аж два полукресла. Была тут и вторая дверь, прямой вход в графские покои. Разумно. Не придется тратить время, выбегая в коридор, а уже оттуда мчаться к Лауре. Удовлетворенный осмотром, Леха переставил корзину с вином и фруктами на стол, разделся, аккуратно сложил вещи на тумбочку и с блаженным вздохом рухнул на кровать. Голова еще не коснулась подушки, а он уже спал. Когда раздался стук в дверь, первым порывом было послать незваного гостя куда подальше. Солнце уже клонилось к западу, так что проспал стриж практически до вечера. Но утомленное длительным путешествием тело требовало еще. «Кого черт принес?» — рыкнул он и лишь затем сообразил, что стучали в дверь, что вела в графские покои. «Открой и узнаешь!» — раздался жизнерадостный голос Мии. «Ты одна?» — уточнил Леха, поднимаясь с кровати. «Пожалуй, будет грубым нарушением местного этикета встречать малолетнюю графиню в одном из подним». «Одна. Можешь не одеваться», — догадалась о его сомнениях девушка. Как только отодвинул засов и открыл дверь, в комнату скользнула счастливо улыбающаяся эльфийка в лазурном мундире. «Неужели для разнообразия случилось что-то хорошее?» — недоверчиво поинтересовался Леха, вновь запирая дверь. «Пока еще не случилось», — продолжая улыбаться, Мия обняла его и прижалась с вполне недвусмысленными намерениями. «Но очень надеюсь, что скоро все сложится весьма удачно». «Мы сейчас о сексе или о чем-то еще?» — на всякий случай уточнил стриж, обнимая подругу. «Обо всем сразу», — подмигнула та, толкая его в сторону кровати. «Но начнем с секса». Возражений не было. «Не знаю, какие хорошие новости могут переплюнуть это», — блаженно признался Леха через какое-то время. Лежавшая рядом Мия перевернулась на живот, устроилась рядом и с улыбкой сказала: «Не зарекайся, пока не услышишь, что сообщила Ланис». Сейчас даже упоминание имени нового костеляна, подбивавшего клинья к его девушке, не испортило стрижу настроение. Ему было очень хорошо. «Я само внимание», — сказал он, неспешно водя пальцем по золотой татуировке на крестце эльфийки. «Большая часть той партии пустышек, в которой были мы с тобой, досталась по квоте змеям», — с хищным азартом прошептала Мия. «Гарм распределил основную часть по своим отличившимся людям, а нас оставил для Феба. Костелян не уверен, что сможет отследить всех, но по меньшей мере три пустотника из той партии сейчас находятся в одном городе при серебряном руднике змеев». «Новости впрямь отличные. Мало того, что большая часть пустышек досталась враждебному клану, так еще и рудник мог стать той целью, для уничтожения которой кречеты расщедрятся на полноценную поддержку их затеи. Рисковать разоблачением личных телохранителей ради ловли языков и освобождения пустотников Лаура, может, и не захочет. А вот диверсия на серебряном руднике ее точно заинтересует. Серебро здесь имело такое же стратегическое значение, как нефть на земле, с той лишь разницей, что питала не двигатели, а магию. Торгуют ей змеи или используют для обеспечения собственных магов. Атака на рудник совершенно точно ударит и по казне, и по боеспособности клана. Как говорил видный военачальник 15 века Джакомо Тривульцио, «Для войны нужны три вещи. Деньги, деньги и еще раз деньги». «Ты тоже подумываешь представить рудник основной целью?» — уточнил Леха. К его разочарованию Мия села и потянулась за одеждой. «Идеальное прикрытие», — кивнула она. «Диверсия, допрос змеев на тему Гарма и его пустышки, а под шумок освободим наших. И сразу на берегу договариваемся, что сохраняем разум всем пустышкам». Звучало разумно, но кое-что в этом плане стрижу не нравилось. Он тоже сел, взял штаны и начал одеваться. «Нам нужно определиться с целями и ролью в этом мире», — сказал он очень серьезно. «Или мы играем свою игру и планируем сразу валить от кречетов, или говорим все как есть на чистоту. Сейчас между нами сложилось хоть какое-то доверие. Первая же ложь разрушит его навсегда». Взгляд Мии был полон сомнения. «Ты реально думаешь, что мы сможем жить тут? Среди них? Смотреть, как маги хвастаются новыми пустышками и боятся того часа, когда нас раскроют? Или просто решат, что этот риск слишком велик и от нас лучше избавиться ради безопасности ее сиятельства? А что будет, когда она все же выйдет замуж?» «Не знаю», — честно сказал Леха. «Но в одном я уверен, как только мы начнем врать единственным союзникам в этом мире, хлебнем дерьма. В конце концов, лучше уйти сейчас, не ожидая удара в спину, чем жить в постоянном напряжении, ожидая, когда же нас раскусят». Свежая рубаха приятно легла на тело. «Малая теперь в безопасности на территории замка, так что я могу уйти с чистой совестью», — завершил он мысль. «Но нам все равно нужен маг, способный привязывать пустотников без подавления разума. Да и Гюнтера бросить нельзя». А он с толпой не смешается. Лицо эльфийки помрачнело. «Что ты предлагаешь?» — прямо спросила она. «Пойти и сказать: господа маги, мы хотим освободить хренову кучу пустотников, каждый из которых может подставить вас под смертную казнь или просто убить. Вы нам поможете?» «Нет», — покачал головой Леха. «Я собираюсь поговорить с малой и спросить, что бы она отдала за шанс вернуть кого-то из погибших членов семьи или друзей. За шанс вернуть брата. Она поймет. Все остальное — сложности, которые просто нужно решить». «А если не поймет?» — мрачно спросила Мия. «Тогда мы свалим отсюда!» — усмехнулся Стриж.